Понятно, что над чисто учеными трудами этого рода подшучивают. Определить фактическую их ценность для будущего науки и для всего народа никак нельзя. Между тем, наука, точно так же, как в прежние времена искусство, нуждается в некоем просторном пастбище, и порой исследователь какой-нибудь темы, никого кроме него не интересующий, накапливает знания, которые служат его коллегам-современникам таким же ценным подспорьем, как словарь или архив. По мере возможности ученые труды, типа упомянутых, и печатались. Истинным ученым предоставляли чуть ли не полную свободу заниматься своими исследованиями и играми и не смущались тем, что иные их работы явно не приносили народу и обществу никакой прямой пользы, а людям, не ученым, должны были казаться баловством и роскошеством. Кое над кем из этих ученых посмеивались из-за характера их исследований, но никого никогда не осуждали и уж подавно не лишали никаких привилегий. То, что в народе их уважали, а не только терпели, хотя ходило множество анекдотов о них, связано было с жертвой, которой оплачивали ученые свою духовную свободу. У них было много радостей, они были скромно обеспечены пищей, одеждой и жильем, к их услугам были великолепные библиотеки, коллекции, лаборатории, но зато они не только отказывались от многих благ, от брака и семьи, но и жили как монашеское братье, в отрыве от мирской суеты, не знали ни собственности, ни званий, ни наград и должны были в материальном отношении довольствоваться очень простой жизнью. Если кто хотел растратить все отпущенное ему время на расшифровку одной единственной древней надписи, ему давали на это полную свободу и даже оказывали содействие. Но если он притязал на приятную жизнь, на изящную одежду, на деньги или на звание, он натыкался на непререкаемые запреты. И тот, для кого эти желания были важны, обычно еще в молодые годы возвращался в мир, делался преподавателем на жалование, или частным учителем, или журналистом, или женился, или искал тем или иным образом жизни на свой вкус.